День 19. Память святого пророка Иоиля. Пророк Иоиль, один из 12 малых пророков, был сыном Вафуила. По древнему преданию, записанному у святого Ефрема Сирина, также Епифания и Дорофея, пророк Иоиль происходил из-за Иорданской области и жил в городе Вефароне или Вефаре. Поводом к произнесению пророческих речей для Иоиля послужило великое бедствие, постигшее царство иудейское. Продолжительная засуха и налетевшая в громадном количестве саранча совершенно разорили иудейскую страну. При таком бедствии даже сильные верой упали духом, не говоря уже о малодушных. И вот пророк Иоиль призывает народ обратиться к Иегове с молитвою о помощи, ибо близок день Господень. Книга пророка Иоиля, глава 2, стих 1. День этот будет днем страшных бедствий. Образом и предвестником его служит постигшее Иудею несчастье, саранча и засуха. При наступлении того дня поколеблются небо и земля, померкнут все светила небесные, и тогда явится Иегова со своим великим воинством. Но еще и теперь, вразумлял Иоиль, есть средство избавиться от столь великих бедствий, как настоящих, саранча и засуха, так и грозящего в будущем, день Господень. Нужно обратиться к Иегове всем сердцем, и Господь избавит тогда свой народ от великих бедствий. Пусть же будет назначен, говорит пророк, всеобщий пост, и все без исключения соберутся в храм. Пусть тогда священники воззовут Господу от лица всего народа. Пощади, Господи, люди Твоя, и не дашь достояния Твоего на укоризну, да не обладают ими языцы, да не рекут во языцах, где есть Бог их. Книга пророка Иоиля, глава 2, стих 17. Народ еврейский внял голосу пророка и обратился к Иегове с молитвой о помощи. И Господь пощадил народ свой. Устами пророка своего Иоиля Господь обещает народу за его обращение, благоденствие и обилие земных благ. Господь пошлет благовременный дождь, и на пастбищах произрастет трава, деревья принесут обильные плоды, гумна наполнится хлебом, а точила виноградным соком. Тогда сыны Израилевы узнают, что Иегова не оставит своего народа и не допустит людей своих до посрамления. Книга пророка Иоиля, глава 2, стих с 19 по 27. Милость Господня к обратившемуся к нему народу еврейскому не ограничится, по предсказанию Иоиля, дарованием только земных благ. Народу Божию дается и духовное обетование. Пророк провидит отдаленные, благодатные времена Мессии. Настанет время, когда изльется Дух Святый на всякую плоть без различия пола, возраста и состояния. «Излию, — говорит Господь устами пророка, — от Духа Моего на всякую плоть, и прорекут сынови ваши, и чери ваши, и старцы ваши, сонья узрят, и юноты ваши, и видение увидят, ибо на рабы Моя и на рабыни Моя во дни он и излию от Духа Моего». Пророк Иоиль предсказал и наступление всеобщего суда, день Господень, которому будут предшествовать страшные явления на небе и на земле, и в который спасется только тот, кто призовет имя Господне, когда настанет день Господень, и Иегова призовет в долине Иосафатовой суд над язычниками, и страшное наказание постигнет их. Книга пророка Иоэля, глава 3, стих 19. Однако, страшный для язычников, день Господень не будет таковым для Израиля. Для него он будет днем спасения, ибо Иегова будет его защитой и обороною. Тогда настанет блаженство для Израиля, а все враги Израиля погибнут. Иудея же вовеки населится, Иерусалим в роды родов, и Господь вселится в Сионе. Книга пророка Иоэля, глава 3, стих 20-21. Так утешительно оканчивается речь пророка Иоэля. Израиль при всех своих бедствиях, постигших его отечество, должен был находить отраду и утешение в таком обетовании. Он мог надеяться, что Иегова, многомилостивый и долготерпеливый, не забудет своего народа и избавит его, в каком бы бедствии он ни находился. Страдания святого мученика Уара, и с ним седьми учителей христианских, и память блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна. В царствовании нечестивого римского царя Максимиана в главном городе Египта, Александрии, жил один воин по имени Уар, тайно служивший Царю Небесному. Он, стражась беззаконных идолопоклонников, скрывал до времени свою веру в истинного Бога, но обнаружил ее потом для всей вселенной, когда за Христа он позор был ангелом и человеком. Первое послание Коринфянам, глава 4, стих 9. В то время Максимиан воздвиг гонение на христиан и послал во все подвластные ему страны указ о том, чтобы умерщвлять всех христиан, которые откажутся принести жертву богам. Дошло сие повеление до страны египетских, и здесь кровь христианская стала проливаться нещадно, ибо все, поклоняющиеся Творцу, а не твари, были подвергаемы разнообразным мучениям. Уар в то время обходил по ночам темницы, в которых верующие были содержимы за исповедание имя Христа, и, покупая себе золотом у стражей вход к ним, лобызал узы святых мучеников, омывал кровь их, обвязывал их раны, приносил им пищу и умолял их, чтобы они исходатайствовали ему милость у Господа. Однажды были взяты скрывавшиеся в пустынях семеро учителей христианских и приведены к наместнику Египта. Наместник, допросив их и узнав, что они тверды в вере, немало мучил их и потом, связав, бросил их в темницу. Узнав о сём, Уар по своему обыкновению поспешил ночью к той темнице, в которой были вержены святые, и, дав сторожам золото, вошел к святым. Развязав узы на руках их и освободив ноги их из колоды, он предложил им пищу и умолял их, чтобы те вкусили ее, ибо они уже целых 8 дней ничего не ели. В то же время, припадая к ногам их, он лобызал их и восхвалял страдания их, говоря: «Блаженны вы, добрые и верные рабы Господа, имеющие войти в радость Господа своего, потому что вы стояли за него даже до крови». Послание к Евреям, глава 12, стих 4. «Блаженны вы, добрые подвижники, коим плетутся на небе рукою Вышнего венцы, потому что терпением течете на предлежащий вам подвиг». Послание к Евреям, глава 12, стих 1. «И наутро, как я твердо знаю, вы закончите свои страдания. Блаженны вы, страстотерпцы Христовы, коим открыто небесное царство,

Разве я не внимаю всегда твоим молитвам и не молюсь за тебя Богу? И прежде всего я умолил Бога о сродниках твоих, с которыми ты положила меня в гробнице, чтобы им были отпущены грехи их. Потом я взял на служение небесному царю твоего сына. Не ты ли сама просила меня здесь, чтобы я и спросил для тебя у Бога то, что ему угодно и полезно тебе и твоему сыну? Итак, я просил Всеблагого Бога, и он соблаговолел по неизреченной своей благости на то, чтобы твой сын был принят в небесное его воинство. И вот сын твой, как ты видишь, теперь стал одним из предстоящих престолу Божию. И если ты хочешь, то возьми его обратно и пошли его на службу к царю земному и временному. Вижу, что ты не хочешь, чтобы он служил царю небесному и вечному. Отрок же, сидевший на руках у Ара, обнял его и сказал: «Нет, господин мой, не слушай матери моей, не отдавай меня в мир, полный неправды и всякого беззакония, откуда я спасся, благодаря твоему заступничеству. Не лишай меня, отче, общения с собою и со святыми». Потом, обращаясь к матери своей, он сказал: «Что ты так плачешь, мать моя? Я причислен к воинству царя Христа, и мне дано право предстоять ему на небе вместе с ангелами, а ты теперь просишь о том, чтобы взять меня из царства в уничижение». Блаженная Клеопатра, видя, что сын ее облечен в чин ангельский, сказала: «Возьмите же и меня с собою, чтобы и мне быть с вами». Но святой Иоар отвечал: «И здесь, на земле, оставаясь, ты все-таки с нами. Иди же с миром. А потом, когда повелит Господь, придем взять тебя». После сих слов оба стали невидимы. Она же, придя в себя, почувствовала в своем сердце несказанную радость и веселье и поведала о своем видении священникам. И вместе с ними она с честью погребла при гробе святого Уара и своего сына, уже не плача, а веселяся о Господе. После сего она раздала свое имение нуждающимся, сама же, отрекшись от мира, жила при церкви святого Уара, служа Богу день и ночь в посте и молитвах. Всякую неделю по воскресным дням ей являлся во время молитвы святый Уар с ее сыном в блестящем сиянии. Проведя 7 лет в таковых подвигах, блаженная Клеопатра приставилась, благоугодив Богу. Тело ее было положено в церкви святого Уара, близ тела сына ее Иоанна. Душа же ее, святая, вместе со святым Уаром и Иоанном, в веселье предстоит на небесах Богу. Ему же слава во веки веков. Аминь. Кандак мученика, глаз 4. Христу последуя, мученичи Уаре, того испив чашу, и мучение венцем увезися, и со ангелы ликовствуешь, моли непрестанно за души наши. Память преподобного отца нашего Иоанна Рыльского. Преподобный отец наш Иоанн Рыльский, великий постник, был родом из болгарского селения Скрина, что близ славного города Средца. Он жил в царствовании христолюбивого Петра, царя болгарского, и при греческом императоре Константине Порфирородном. По кончине своих благочестивых родителей Иоанн раздал все оставшееся ему имение нищим, ибо от юности возлюбил Бога более всего, а сам принял иночество и ушел из своего родного селения, ничего и не имея на себе, кроме одной кожаной одежды. Зайдя на одну высокую пустынную гору, он стал проводить там подвижническую жизнь, питаясь одними дикими растениями. Через несколько времени, по дьявольскому наущению, на Иоанна напали ночью разбойники и, избивши, изгнали его оттуда. Тогда Иоанн ушел с той горы в Рыльскую пустыню, где продолжал строгую подвижническую жизнь. Там он поселился в большом дупле дерева, проводя время в посте и слезах и совершая непрестанные молитвы пред Богом. В пустыне он прожил 60 лет. Питался он там только растениями, никогда не видел человеческого лица и был окружен одними дикими зверями. За такое терпение Иоанна Бог повелел на том месте вырасти гороху, и этим горохом блаженный питался многие годы. Однажды пастухи открыли убежище Иоанна и рассказали о нем повсюду. Многие стали приходить к Иоанну и приносить к нему недужных, которые по его молитвам получали исцеление. Слава о преподобном прошла по всей той земле, и многие, ревнуя о подвижнической жизни святого Иоанна, захотели жить около него. В соседней пещере они воздвигли церковь и устроили монастырь, в коем начальником и пастырем был преподобный Иоанн. Будучи добрым пастырем своему стаду, Иоанн привел многих неверных ко Господу и творил его именем великие и славные чудеса. Достигнув глубокой старости, Иоанн и в мире окончил жизнь свою, удостоившись вечного блаженства на небе, и был погребен своими учениками. Спустя немалое время Иоанн явился ученикам, повелевая перенести его мощи в город Средец. Открыв гроб, они увидали тело Иоанна целым и нетленным, источающим благоухание, и прославили о сём Бога. С честью перенесли они его в город Средец и положили в храме святого евангелиста Луки. Впоследствии на том месте создана была прекрасная церковь во имя преподобного Иоанна, и в ней были положены честные мощи его, от коих истекали дивные и преславные исцеления. Спустя много лет венгерский король с многочисленным войском двинулся на греческую землю и захватил ее в свою власть. Достигнув города Средца, он взял ковчег с мощами преподобного, ибо он много слышал о чудесах святого, и повелел нести его с честью в свою страну и положить в городе Остригоме. Архиепископ же Остригомский, слыша, что велик пред Богом преподобный Иоанн Рыльский и славен своими чудотворениями во всех странах, не хотел верить тому. «Древние книги не упоминают о таком чудотворце», — говорил он, — «и не хотел пойти на поклонение святому». Тогда внезапно онемел язык его. Поняв, что причина немоты его состояла в том, что он похулил преподобного, архиепископ поспешил к ковчегу святого и, припадши к нему, облобызал честные мощи его, прося прощения в своей вине. Угодник Божий, святый Иоанн, скоро услышал молитву архиепископа, немедленно разрешил язык его и снова дал ему способность ясно говорить. Получив исцеление, архиепископ с плачем исповедовал всем свое прегрешение пред святым и славил Бога и величал угодника его, святого Иоанна. Много и других преславных чудес сотворил святый в венгерской земле. Приведенный сими чудесами святого Иоанна в изумление, король венгерский украсил ковчег святого серебром и золотом и, облобызав мощь его, опять отослал с великой честью назад в город Средец. Таким образом, преподобный снова положен был в святой своей церкви в 1097 году по Рождестве Христове. Через несколько времени Богу угодно было возобновить самостоятельность болгарского государства, истощенного насилием греков. И это возрождение болгарского царства совершилось при христолюбивом царе Иоанне Асине. Сей царь в самом же начале своего царствования возобновил и укрепил разрушенные болгарские города и ходил войною на окрестные страны, присоединяя новые города к своему царству. Дойдя до города Средца и завоевав его, он увидел там мощи преподобного Иоанна Рыльского и, услышав о чудесах, совершавшихся при мощах, поклонился его святому ковчегу. Облобызав предчестные мощи его, он повелел патриарху Василию Клирую его взять всеславную раку святого и с великой честью нести ее в столицу Болгарии Тернов. Причем в шествии по царскому приказу участвовали 300 отборных воинов. Патриарх Василий возложил предчестную раку на колесницу, и все с радостью отправились в путь, славя Бога и охраняемые молитвами святого. Между другими шли и монахи основанного преподобным монастыря с игуменом своим Иоанникием. Сам же благочестивый царь Иоанн Асень опередил шествие и, поспешно прибыв в столицу, велел устроить там церковь и место для раки святого. Когда же царь узнал, что приблизилось шествие с мощами преподобного, он сам вышел встречать его на окоп вместе со своими вельможами, властями и множеством народа, и все радовались и веселились. При виде святых мощей все поклонились им. На окопе рака преподобного прибыла 7 дней, пока не отстроилась церковь. А когда она была отстроена, тогда святые мощи были перенесены туда и положили в ней с великою честью, а самая церковь освящена. Там и доселе лежат чудотворные мощи преподобного, источая постоянный источник исцеления. Приходящие с верою, слепые прозревают, немые начинают говорить, больные получают здравие, бесноватые исцеляются. Тропарь преподобного, глаз первый. Покаяние основания, прописание умиления, образ утешения, духовного совершения, равно ангелов житие твое бысть преподобнее, в молитвах о боепощениях, и в слезах пребывая, Отче Ани, моли Христа Бога о душах наших. Кандак, глаз 8. Ангельскому житию поревновав преподобне, вся земная оставив, ко Христу притекал еси, и того заповедями ограждаяся, явился еси столб непоколебим от вражьих нападений. Тем зовем те, радуйся, Отче Ани, светило пресветлое. В тот же день страдания святого священномученика Садока, епископа Персидского, и с ним 128 мучеников. Память их совершается еще 20 февраля. Примечание. Примечание к памяти святого пророка Иоиля. Сын Вафуила, так называет себя сам пророк Иоиль. Книга пророка Иоиля, глава 1, стих 1. Пророк Иоиль происходил из колена Гадова или Рувимова. Вефарон, Бее-Арон, город на границе колена Ефремова и Вениаминова. Пророческое служение свое Иоиль проходил в царстве иудейском и вся его деятельность относится к первым 25 годам царствования Иоаса, то есть к 868-842 годам до Рождества Христова. Иегова, по-славянски «сущий», одно из имен Божиих. Оно означает самобытность, вечность и неизменность существа Божия и постоянно употребляется в Священном Писании об одном истинном Боге. Книга пророка Иоэля, глава 2, стих 28-29. Как на существенный и главный момент исполнения всего пророчества апостол Петр указывает на сошествие Святого Духа на апостола в день Пятидесятницы. Книга Деяний апостольских, глава 2, стих 14 и следующее. Когда народ, в день сошествия Святого Духа, слыша апостолов, говорящих иными языками, с недоумением спрашивал, что это значит? Святой апостол Петр обратился к окружающим с речью, в которой сказал, что это чудесное явление было предсказано еще и Иоэлем, и буквально привел все пророчество последнего. Указав здесь на исполнение пророчества Иоэля, апостол Петр продолжал, после того, как слушающий его народ обратился к апостолам с вопросом, что же нам делать, мужи-братья? «Покайтесь!» И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш, то есть и язычников. Стих 37-39. Итак, исполнение предсказания об излиянии Святого Духа, то есть о богатом подаянии Его даров, началось со дня первой христианской Пятидесятницы и будет продолжаться во все время, пока не войдет в Царство Христово полное число язычников, исполнение языков. Римлянам, глава 11, стих 25. Глава 2 из книги пророка Иоэля читается в церкви на Паримии в день Пятидесятницы. «Всяк, и же призовет имя Господне, спасется». Книга пророка Иоэля, глава 2, стих 32. Апостол Павел сие слова пророка Иоэля прилагает к язычникам. Здесь, то есть в христианстве, говорит он, нет различий между иудеем и язычником, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Послание к Римлянам, глава 10, стих 12-13. Примечание к страданиям святого мученика Уара. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 9. Позор был, когда сделался предметом внимания. Учители христианские, то есть отшельники, у которых приходили искать наставление христиане и миряне. Колода. Доска деревянная, в которой были сделаны отверстия для рук, ног и даже головы, и которая надевалась на заключенных в темнице, чтобы воспрепятствовать их побегу. Хионинская спира, точнее, с греческого, из тианской когорты, часть полка. Тиана – город в Египте. Когорты римские носили имена городов, из жителей которых они набирались. Книга пророка Исаии, глава 32, стих 6. То есть от глупого можно услышать только глупые речи. Кончина святого Уара последовала в 307 году. В возрасте 17 лет юноши обыкновенно зачислялись на военную службу. В настоящее время при устроении православных храмов соблюдается этот древний обычай – воздвигать престолы на костях мучеников. Примечание к памяти преподобного отца нашего Иоанна Рыльского. Средец в древности Сардика. Ныне этот город называется София и представляет столицу болгарского княжества. Петр правил Болгарией с 927 по 968 год. Константин VII Парфирородный правил Византией с 912 по 959 год. Рыльская пустыня получила свое название от реки Рыло в округе города Рослога. Пастухи открыли убежище Иоанна. Это было так. Овцы внезапно от какого-то страха побежали по стремнинам до тех пор, пока не добежали до места, где жил отшельник. Пастухи, бежавшие за ними, с изумлением увидели пустынника. «Вы пришли сюда голодные. Рвите себе горох мой и кушайте», — сказал отшельник. Они ели и насытились. Только один напрятал себе много стручьев в запас, без благословения пустынника. И когда на дороге дал товарищам, то в украденных стручьях не оказалось ни зерна. Они возвратились к доброму старцу с раскаянием. Старец простил их и с улыбкой сказал: «Видите, дети, эти плоды назначены Богом для пропитания пустынного». Многие приходили к преподобному Иоанну и приносили своих больных, которые получали здравие молитвами святого. Человек, несколько лет одержимый нечистым духом, увидев шедших в Иоаннову пустыню, последовал за ними. Не дошед он еще версты до Рыльской пустыни, как упал на землю и стал кричать: «Не могу идти далее, палит меня огонь!» Спутники, связав бесноватого, понесли его к преподобному и просили исцелить его. «Дети мои, — сказал он, — это не по моим силам. Я немощный человек, как и вы. Один Бог может исцелить его». Те неотступно просили его, и отшельник помолился о нем. Внезапно больной стал здоровым, и все прославили Бога. Святой Иоанн скончался 18 августа 1946 года, на 70-м году своей жизни. Остригом – город Венгрии на правом берегу реки Дуная, против устья реки Грана. Город очень древний и был колыбелью христианства в Венгрии, жителей Рима католического исповедания. Остригомский архиепископ есть вместе с тем князь Примас всей Венгрии. Примас – титул католического архиепископа, приравниваемый на Западе к званию патриарха на Востоке. Окоп – городской вал. Перенесение мощей преподобного Иоанна происходило в 1238 году. Сие перенесение и воспоминается церковью 19 октября.